Декс потребовал на всякий случай разработать антидот, но Эрниэль отказалась это делать. Отказ стал причиной первого скандала с ее участием. Она просто не понимала, для чего стоит создавать антидот для кровожадных тварей. Персонально для Зик она разработала генетический корректор, который за пару недель сделает его невосприимчивым к новому штамму биологического оружия. Как тогда Агровка выразилась, «Я не хочу терять такой перспективный экземпляр для исследований». Был, правда, и серьезный минус в исследовании Хорниэль. Не было ничего понятно о далекой перспективе для природы после применения биологического оружия. Для этого надо проводить глобальные исследования, и для этого нужна огромная команда исследователей и несколько десятков лет исследований. Именно так и поступают в корпорациях, прежде чем начнут продавать биологическое орудие военным. Там весьма высокие требования к приемке. Сейчас же по сути была лишь одна Эрниэль, умело совмещающая знания аграфов, людей и зиургов. А значит, по сути, они занимались не спасением планеты, а биотерроризмом. Использование непроверенного биоружия было запрещено 4 международными конвенциями, причем даже в случае войны. Поэтому на всякий случай официально Агровка занималась созданием симбионта поддержки для людей. Иначе после окончания войны ее ждала бы либо смертная казнь, либо несколько столетий на рудниках. Во всех этих исследованиях Фиск выступал больше в роли администратора проектов. Агровка сообщала о том, что необходимо для дальнейших исследований, а Фиск доставал необходимое. Также в задачи Фиска входило быть нянькой для этой Агровки, которая была старше него. Когда она работала, то она забывала обо всем, и часто Фиску приходилось силой заставлять заниматься бытовыми вопросами ее, да даже поесть и то надо было заставить ее. Каждый день заканчивался одинаково. Ближе к полуночи Фиск утаскивал из лаборатории вяло сопротивляющуюся Агровку в выделенную ей комнату, после чего уходил и сам в свою смари. Остальные члены команды постоянно пропадали на различных заданиях. После уничтожения баз зиургов и архов массированным ракетным ударом ситуация на планете начала быстро улучшаться. Но все же дикие группы зиургов и архов, маленькие базы, о которых не знал Зигзаур, фабрики смерти в городах, работы было много. С одной стороны, Фиск был доволен, что ему не надо рисковать своей жизнью, но с другой стороны, нянчиться с Агровкой довольно быстро ему осточертело. Радовало, что сегодня у него появится первая возможность за последний месяц выбраться наружу. Во время зачисток баз зиургов Декс умудрился обнаружить сеть сектантов, которые считали зиургов высшим проявлением благодати Бога. Они добровольно прислуживали зиургам прямо у них на базах. Удивительно было то, что сеть секты была очень широкая, и в ней даже по самым скромным подсчетам состояло больше 200 миллионов человек. Это было просто невероятное количество людей, и все они верили искренне. Странность была в том, что секта была обнаружена абсолютно на всех континентах Карстена, и практически во всех крупных городах были одна или несколько ячеек с сектантами. Учитывая то, что связь на планете существовала лишь при помощи специальной линии связи, доступной лишь военным, то было странно такое распространение сектантов. Неделю назад Декс даже обратился за помощью к новому главе Дагсбурга Мизиди Карстен, чтобы понять, откуда такая вера. И выяснилось, что виной всему скрытые черные ходы нейросетей. Спутники Голосети были сбиты лишь 3 месяца назад. Да, Голосеть не работала с самого начала вторжения. Руководство корпорации Голосеть попыталось минимизировать потери и ввели спутники в спящий режим, одновременно маскируя их. Так бы спутники хоть частично да уцелели бы, но кто-то, имея доступ к системе 3 месяца назад, инициировал их активацию и экстренное обновление прошивки нейросетей. Так как к тому моменту спутники не все были целые, точнее оставалось не больше 10% от предвоенного времени, то обновление получили не все, далеко не все, и это радовало. По законодательству Содружества нейросеть обязана в нейросети оставлять специальный вход для спецслужб. Другое дело, что все более-менее состоятельные люди после обращались к специалистам для устранения таких ходов. Но вот обычное население даже не знало о существовании подобных черных ходов в их нейросеть. Обычно они используются для принудительной деактивации нейросети, но конкретно в этом случае какой-то умник, знакомый с технологией производства нейросетей, разработал алгоритм, при котором наниты начинают влиять на определенные отделы мозга с целью внушения тех или иных мыслей. Обследовав в лаборатории нейросети несколько десятков сектантов, удалось обнаружить алгоритмы, которые внушали необходимые мысли. Это открытие довольно сильно снизило количество подозреваемых. На Карстене на таком уровне технологию производства нейросетей знало меньше 10 человек, и трое из них погибли. Из СБ Карстена доступ к такому уровню программирования чужой нейросети имело 2 человека, и один из них оказался старым знакомым Дикса, второй же сам участвовал в расследовании и благодаря ему и удалось найти виновника. 2 дня потребовалось на то, чтобы найти его. Это оказался нейроинженер 8-го ранга. Он вообще не должен был быть на Карстене. Он работал в центральных мирах, но прибыл на Карстен для отдыха с семьей перед вторжением. Так как он был носителем секретной информации, то после прибытия он зарегистрировался в головном офисе нейросети на Карстене и ССБ Карстена. А дальнейшие события назвать иначе, чем сумасшествием, было нельзя. Семья погибла еще в первый день вторжения, и он решил отомстить. Вот только по какой-то причине виновными он сделал не зиургов, а людей. Логики в этом Фиск не видел. Но, видимо, смерть близких перекрутила ему мозги окончательно. По словам ближних сподвижников секты, которых удалось задержать, он действительно верил в то, что зиурги – это посланники богов. Основными тезисами религии, созданной ним, была помощь посланникам бога любыми способами. Даже если зиург захочет съесть вас, то вы должны уточнить, с какой части тела он хочет начать. Люди, получившие лишь пару недель назад установки через обновление вручную прошивки нейросети, могли еще сопротивляться навязчивым мыслям. Но чем дольше установки работали, тем меньше люди начинали соображать. Из первых зараженных погибли едва ли не половина. Когда Декс все-таки нашел ублюдка, то тот покончил с собой, и подробности выяснить не удалось. Но уже было понятно, что из-за него не меньше 30 миллионов человек просто вышло навстречу зиургам с приветствиями, после чего погибли. Надо было срочно создать новое обновление на нейросети, чтобы нивелировать установки. Но вот беда, этот урод был гением в своей области, и Мизида была единственной, кто хоть что-то понимал в этом направлении. Но она и близко не была по уровню знаний тем ублюдкам. Обновление будет готово лишь через пару недель, и пока оставалось лишь надеяться, что сектанты не передохнут за это время. Сегодня в планах был захват их главной базы, где и проходило распространение обновления на нейросети после того, как сбили спутники Голосити. Забавно, кстати, получилось, зная зиурги, что спутники превращают людей в рабов, и они наоборот берегли бы их. Но сумасшедший нейроинженер и не думал связываться с зиургами и сообщать им об этом. Сегодня необходимо было проникнуть тихо на базу и постараться сохранить оборудование, при помощи которого происходило распространение обновления нейросети целым. К сожалению, все предыдущие попытки приводили к тому, что на оборудовании активировали самоуничтожение, а так как ублюдок уже сдох к тому времени, то выяснить нюансы его схемы не получалось. «Фиск, я смотрю, ты горишь желанием вырваться отсюда», — усмехнулся Ван, когда Эбенезер пришел в ангар. «Ван, я месяц не покидал подземелья», — произнес Фиск. «Да мне хоть на прием к королеве архов». «Ау, не горячился бы ты так, надо же, прием у королевы архов», — рассмеялся Ван. «Чего тебя не устраивает? Сидишь в безопасности, вокруг тебя две красотки бегают. Понимаешь, мне становится скучно. Адреналин в крови, смертельная опасность — это все стало частью меня. Я не могу без этого. Наверное, я адреналиновый маньяк», — признался Фиск честно. «Это серьезно, братюня. У нас у всех подобное шило в жопе сидит. Ты бы знал, как мы в мирное время ждем нападений пиратов или еще каких-то заданий. Смерть нас уже давно не страшит. Мы своего отбоялись десятилетия назад», — неожиданно серьезно произнес Ван. «Главное осознать это и не лезть самому на рожон. Знал бы, сколько парней сдохло из-за потребности ощущать вновь себя живыми во время боя. Эй, Шарм, скинь нашему талисманчику подборку ту самую. Значит, в нашем полку адреналиновых маньяков прибыло», — усмехнулся Шарм, подойдя и по-братски обняв Фиска. «Мы все так или иначе любим бой, там все гораздо честнее, чем в мирном мире. Есть ты и враг, он хочет убить тебя, ты его, но нарываться не стоит. У меня есть подборочка о подобных случаях, с десяток тысяч, прочитай на досуге и пойми, к чему могут привести такие чувства, если их не возьмешь под свой контроль. Тебе проще, ты псион». «Спасибо, парни», — поблагодарил Фиск товарищей, приняв файл от Шарма. «Что думаете о сегодняшнем задании? С нами будет еще 3 роты ребят из Ордены, но все мы лишь прикрытие, внутри идешь ты, Декс и какой-то Книфл. После того, как получите необходимую информацию, в дело вступим мы. Так что все зависит от вас», — ответил Ван. «Но лично я думаю, что смысла нет. Надо просто скинуть бомбу на ту базу. В прошлый раз 7 парней из Ордены потеряли при попытке захвата информации. Папа Джувини ругался?» — спросил Фиск, вспомнив, что главой Ордена и вообще планетарной обороны сейчас является ее отец. Нет, он прекрасно понимает необходимость. Правда, настоял на том, что Джуви в этой операции участвовать не будет, произнес подошедший Пашу. У него на шее были видны свежие засосы, так что парни сразу заулыбались, понимая, что ночка у Терна была веселая. «Здорово, Пашу», — обнял друга Фиск, — «давно не виделись. Слышал, тебя гоняли за рейдерами в последнее время». «Да, совсем распоясались. После уничтожения баз зюргов они почувствовали силу в себе и начали грабежи небольших поселений. Три банды рейдеров под ноль вырезали за месяц, но каждый день появляются новые». Начал жаловаться Терн. «Ха, человек алчная тварь, сейчас вообще столько говна из щелей повылазит. Уже всем ясно, что остались последние месяцы блокады планеты. Декс вчера говорил, что во время последней связи с Метрополией ему сообщили о скорой помощи. Вот только, что за помощь ему отказались сообщать», — произнес Ван. «Столичные хлыщи, как всегда, на все готовенькое прибудут и потом будут рассказывать, как они нас спасли», — недовольно произнес Шарм. «Ладно, давайте вооружаться и грузиться. Декс к нам присоединится уже на месте. Он утром отправился к Ордене. Не забываем одеть под скафандр индивидуальные генераторы щитов. Не знаю, где Декс их раздобыл на всех, но это не помешает», — произнес Ван и первым встал на стойку для того, чтобы дроиды надели на него скафандр. Фиск тоже подошел к своему аграфскому скафандру. Тот, к сожалению, при помощи дроидов не одеть, нет на него специального программного обеспечения. Так что натягивать на себя скафандр пришлось вручную. К тому моменту, когда все парни уже загрузились на борт бота в ангар, пришла и Карла. Она стала основным пилотом их команды. Отец Джуви, после того, как с ним на контакт вышел Декс, потребовал, чтобы его дочь не участвовала в самых опасных вылазках, и постепенно за месяц она стала просто связным пилотом между базой Ордена и ими. По словам Пашу, это было сильным ударом по ее самолюбию, но ее отец оставался ее командиром и мог приказывать. Полет долго не продлился, база находилась всего в 300 километрах от столицы в лаборатории высоких энергий. Точнее, это до войны была лаборатория высоких энергий. Но после начала вторжения зюргов там произошла утечка радиоактивных веществ, и весь персонал эвакуировался, так как в связи с войной не было возможности заняться дезактивацией лаборатории. А вот сектанты, судя по всему, облюбовали эту лабораторию. Из той информации, которую удалось узнать, верхушка секты на себе использовала радиопротекторы. На самом деле глупое решение, если на пару дней или даже неделю, то нормально, но месяцами вкалывать в себя довольно ядовитые вещества было верхом глупости. Даже если они не сдохнут сегодня в результате штурма, то шансов на полноценную жизнь у них мало. «Фиск, это Книфл», — произнес Декс, когда их десантный бот сел в точке встречи и он покинул борт. «Книфл, это мой личный ученик Фиск. А не слишком ли он молод?» — спросил Книфл, не обращая внимания на Фиска. Эбенезер за прошедшее время отвык от такого пренебрежения, и не сразу о него дошло, что этот неизвестный псионес Шка проверял его таким образом. «Хватит, Книфл, он парень сообразительный и понял твою проверку. Фиск, Книфл — сотрудник СБ Карстена. Он очень хочет с тобой пообщаться после задания и хочет сделать предложение, от которого я не смогу отказаться», — пошутил парень. «Почему не сможешь?» «Сможешь, но не захочешь. Когда надо, мы умеем заинтересовать людей», — улыбнулся Книфл. «Книфл, я тебя предупреждал, стандартные методы вербовки тут не прокатит. Он не восторженный юноша с горящим взглядом», — произнес Декс. «Ладно, парни, одеваем роксанитовые усилители и вперед. Госпожа Мизида обеспечила нам взлом внешней системы наблюдения, так что можем идти не скрываясь, но я предпочту все же использовать сокрытие. 3000 микрорентген в час, не слабо фонит. Что тут такого вытекло?» — спросил Фиск у Декса, когда они, прижавшись вплотную друг к другу для уменьшения площади псионической маскировки, направились к воротам, ведущим в лабораторию. «Неизвестно, там не должно быть вообще ничего столь радиоактивного. Насколько мы знаем, у них было немного цезия, кобальта 60-го, но точных данных нет. Лаборатория курировалась лично СБ», — переадресовал вопрос к Книфлу. «У нас тоже нет данных, куратор погиб больше 2 месяцев назад. Директор лаборатории примерно в то же время покончил с собой. Его помощники исчезли, и мы не смогли найти. Рядовые ученые и лаборанты погибли в несчастных случаях. Выжил лишь один нетстерфовский, но я не смог разобраться в той мешанине в его памяти. Кто-то использовал на нем ЖАД-17», — ответил Книфл. «Миксер памяти?» — присвистнул Декс. «Так он же есть только у вас, и его оборот очень, я повторю, очень ограничен. Проще грохнуть, чем его достать. Ты прав, но в том-то и дело, что наши запасы полные. Это откуда-то левая доза, ответил безопасник. Да и ради обычного лаборанта ее использовать непрактично. Вот так, мы даже не знаем, чем тут занимались. Усмехнулся Фиск, чувствуя, как в нем просыпается интерес к лаборатории. По тем данным, которые у нас есть, они занимались преобразованием разных типов энергии. Наш научный консультант, просмотрев ту информацию, которая у нас была, сказал, чтобы мы ему не подсовывали псевдонаучные материалы. По его словам, согласно тем формулам, в лаборатории пытались создать прокол в гиперпространство для добычи оттуда энергии. Добавил Книфл, но это данные полугодовой проверки, что делали там перед вторжением, данных нет. Книфл, ты ведь знаешь, что я не человек, спросил Дексу Псиона из Бэшника. Об этом все знают с уровнем допуска 3 и выше, усмехнулся Книфл. Тогда я могу тебе сказать, идеи их не слишком уж и фантастические. У нас используются подобные установки. Минус в том, что для их работы их надо устанавливать на объектах с массой в покое более 3 миллионов тонн. Правда, прокол делается не в гиперпространство, а в другое измерение. Подробностей не знаю. И вообще-то эти исследования на планетах, пригодных к жизни, запрещены. Ну что могу сказать, я не знал этого, ответил Книфл, разводя руками. А если бы и знал, то все равно не сказал бы. Но хватит разговорчики, мы пришли. Аркана 93, неплохая защита, усмехнулся Декс и отдал команду железяке. Он оставался в стороне, но через передатчики вполне мог работать удаленно. Вот и сейчас, получив приказ, взломал систему идентификации на воротах лаборатории меньше, чем за тысячную секунды. «Господа, входим!» Насмешливо пригласил жестом Фиска и Книфла Декс. Лаборатория была построена на берегу реки рядом с дамбой, в которой была установлена мощная гидроэлектростанция. Официально энергия тратилась на нужды фермерских хозяйств в округе. Но мощность гидроэлектростанции была слишком уже высокой для этого. Она могла сравниться с мощностью термоядерного реактора средней мощности с какого-то легкого крейсера. Неофициально энергия шла на нужды лаборатории, а вода на систему охлаждения. Использование воды было самым дешевым вариантом. А то, что вода ниже лаборатории была градусов на 15 теплее, чем выше, особо никого не волновало. В самой лаборатории практически сразу троица псионов наткнулась на так называемых охранников. Это были сектанты низкого посвящения. Они все несли на себе следы сильной лучевой болезни. У некоторых даже язвы уже на коже стали появляться. Но одурманенность при помощи нейросетей была слишком сильной, и они даже не обращали на это никакого внимания. Из-за сильного облучения их когнитивные функции были, мягко говоря, не в порядке. Так что можно было мимо них пройти даже без маскировки, просто сказав, что они свои. Фиску было не по себе смотреть на этих будущих мертвецов, а то, что они мертвецы, он прекрасно понимал. Декс по-быстрому покопался у них в памяти. Оказалось, что установка, созданная тем самым нейроинженером, находилась в глубине лаборатории возле информационно-вычислительного центра, в котором размещались эскины. По пути к центру парни встретили не больше 2 десятков человек, и все они несли на себе следы сильного облучения. Уровень радиации в помещениях уже достиг 800 рентген в час. Это был смертельный уровень, и раз встреченные еще были живыми, то скорее всего они были обколоты радиопротекторами. Хотя было понятно, что даже с радиопротекторами им недолго осталось жить. И было непонятно, от чего они умрут раньше, от радиоактивного облучения или от интоксикации радиопротекторами. Спасти их можно, но для этого их всех надо будет поместить в медицинские капсулы, а такого количества капсул банально недоступно. Фиск мог бы попробовать при помощи своего исцеления спасти кого-то, но он не видел в этом смысла. За время с начала вторжения он успел обзавестись некой степенью цинизма. К удивлению псионов, им никто не пытался помешать. За 10 минут они без проблем достигли места и обнаружили там пятерку верхушки секты. Декс сразу начал потрошить их мозги в поисках объяснения того, что они тут делают. Как ни странно, но погибать верхушка не хотела. И занимались они тем, что пытались разработать способ, чтобы перепрограммировать нейросети обратно. Вот только была проблема. Они не были специалистами, и обращаться за помощью они также не хотели, так как понимали, что их ждет смертная казнь. Пока они пришли к одному способу, а именно деинсталляция нейросети. В таком случае внушение пропало в течение нескольких суток, что они и проделали друг с другом. «Книфл, отдавай приказ на начало операции, они нам мешать не будут», даже как-то разочарованно произнес Декс. А Фиск и вовсе обиженно на это смотрел, ведь он хотел поучаствовать в бою, а его и не предвидится. «Командуй тут всем, а я с Фиском схожу посмотрю на источник столь сильного излучения. Не забудь потом отчет с записью под протокол отправить», — ответил Книфл, после чего связался с командами военных. «И куда мы идем?» — спросил Фиск. «Я стер у них из памяти, как и из Искина, информацию. Они таки пробили кратковременный прокол. Да не туда, куда надо. Вывалилась какая-то тварь, которую с трудом смогли убить. Вот от нее и фонит. Причем какое-то нестандартное излучение. Информации мало у Искина, так как ее пытались затереть. Используя части тела этой твари, удалось стабилизировать портал и отправить даже команду на разведку. Но та не вернулась, отправили вторую, и та наткнулась на их останки, а потом их атаковала уже две твари, как та, которая к ним вывалилась. Убить убили, но пострадали и вернулись обратно. А тут уже вторжение зиургов началось. Разрушение дамбы спровоцировало землетрясение, компенсаторы не сработали и произошло разрушение системы экранирования. Вот отсюда и излучение. Да тут как в ядре реактора. Неужели могут существовать существа, которые живут при таком фоновом излучении? Удивился Фиск. Ты, видимо, не встречал кремний и органическую жизнь. Улыбнулся Спалот. Помни, Вселенная огромна и можно встретить такое, что тебе и не снилось. Не стоит всех приравнивать к себе. Спуск в зону, в которой раньше располагался портал, занял больше 10 минут. Лифтовые шахты были залиты специальной пеной, которая должна сдерживать уровень излучения, как и лестничные проходы, как и весь уровень, на котором находился портал. Но способность Фиска позволила довольно быстро пробираться сквозь затвердевшую пену. И уже через 10 минут они были рядом с одним из источников радиоактивного излучения. Дозиметр на скафандре показывал вблизи фантастическое облучение около 15 тысяч рентген. Благо, что щиты на скафандрах без проблем удерживали радиацию. Источником же оказалась голова двухметрового размера с огромными рогами, точнее череп. Фиск сразу вспомнил земного черта, очень уже похоже было на описание. «Это точно иномирная тварь», — произнес Декс. «В составе костей есть неизвестные нам элементы, и вот это излучение — результат взаимодействия этих элементов с материей нашего мира. Попробую уничтожить череп, но не испарить, а именно уничтожить. Я ведь говорил тебе, что после такого буду почти пуст», — произнес Фиск. «С роксанитовым амулетом не должен. Я хочу проверить, уничтожаются эти элементы вообще или нет», — произнес Декс. Сосредоточившись на черепе, который находился за стеклом в специальном отсеке, Фиск попробовал уничтожить его. В этой жизни он еще не пробовал этого делать, но в прошлой он помнил, что под конец он научился как-то задействовать само пространство в уничтожении предметов. К удивлению парня, череп исчез с легкостью. Он даже не почувствовал оттока сил. А вот сенсоры скафандра зафиксировали искажение метрики пространства на пару мгновений. «Как я и думал, материя черепа нарушает сами физические законы нашего мира. Тебе стоило лишь подтолкнуть, а дальше его уже стерло само мироздание. Оно словно избавилось от помехи», — ответил Декс. «А теперь давай найдем и остальные части твари». За 3 часа Декс с Фиском смогли уничтожить все обнаруженные части твари. И хоть высокий уровень радиоактивного загрязнения тут и остался, но он больше не поддерживался чуждой материей, а значит и сам начнет падать постепенно. За это время люди Книфла полностью захватили лабораторию и без малейшего сопротивления арестовали всех находящихся тут сектантов. Железяка под охраной десятка солдат забрал установку, при помощи которой можно получить доступ к нейросетям нулевого уровня, и отправился с ней к Мизиде. А вот Декс с командой отправился к себе на базу. Больше его помощь в расследовании секты не требовалась, и можно было заняться более важными делами, а их накопилось немало. Декс решил дождаться действий Метрополии по отношению к Карстену и потом уже сымитировать свою смерть и покинуть планету, и к этому требовалось подготовиться. Возвращение на базу много времени не заняло, и вскоре, пройдя стандартное сканирование в медицинской капсуле, Фиск встретился с Мари. После его возвращения отношения между ними перешли на несколько иной уровень. За время, пока он отсутствовал, девушка весьма сильно повзрослела, и Бенезер даже перестал столь сильно переживать, что она была сильно младше него. В ее поведении исчезли практически все детские моменты, и если бы не ее рост, что Фиск бы мог ее считать уже вполне взрослой девушкой. «Сегодня вы быстро», — поприветствовала на выходе из медотсека Мари своего парня. «Надеюсь, не было ничего опасного. Зашли, нашли и ушли», — пробурчал в ответ Фиск. Он был несколько расстроен, что не удалось повоевать сегодня. «Как у тебя дела?» — спросил Фиск, после чего поцеловал Мари коротким поцелуем. «Теперь уже лучше», — улыбнулась она. «Утром я на тестах была. Сдавала школьный курс, чтобы получить аттестат. Думок ксенобиологию я завалила, смутилась девушка. Да не стоит переживать по этому поводу. Я ведь тебе говорил, что мы все равно умрем, а потом можем сделать себе любые документы. Усмехнулся Фиск, крепко обняв девушку. Идем проверим мою подопечную. Без контроля ее лучше не оставлять. Она старше тебя в разы, как ты можешь ее так называть? Начала возмущаться для проформы Мари. Она прекрасно была знакома с Арниэль и знала, на что та способна, если ее не контролировать. «Фиск, ну наконец-то!» – закричала Арниэль, едва они вошли в лабораторию. «Со мной связался отец. Он хочет завтра встретиться с Диксом для обмена меня на формер. Надо срочно связаться с Диксом», – сразу всполошился Фиск. «Это было очень важно. Постой, прежде чем ты что-то сделаешь, я не хочу к нему возвращаться, но я понимаю, что от меня мало, что зависит, и может быть это последний день, когда я тебя вижу, а потому я хочу сказать тебе спасибо и прости». В следующий момент Агровка как-то очень быстро бросилась к Фиску, и в следующий момент он почувствовал укол, а следом боль во всем теле, а дальше темнота. Глава 18. Приходил в себя Фиск часто, но задержаться в сознании надолго ему не удавалось. Несколько мгновений, за которые он едва успевал осознать себя, и вновь тьма поглощала его сознание. Но с каждым разом время бодрствования увеличивалось. Немного, вначале всего на пару десятых секунды, а позднее на пару секунд. И естественно наступил момент, когда время бодрствования стало превышать время отключки. В первый продолжительный период бодрствования Фиск попытался разобраться с тем, что с ним происходит. Но он не чувствовал своего тела. Он пытался дозваться до своей нейросети, но все было бесполезно. Было ощущение полной беспомощности, ему казалось, что он находится в полной тьме. К десятому продолжительному периоду бодрствования Фиск был уже в панике. Казалось, что вот и все, теперь он вечность проведет во тьме без возможности хоть как-то взаимодействовать с реальностью. Парень пробовал применить псионику, но хоть и чувствовалась пси-энергия, но как-то применить ее не получалось. Ему с трудом удалось собраться с мыслями и прекратить бессмысленные метания сознания. Благодаря этому ему наконец-то удалось обратить внимание на то, что он был не совсем отрезан от реальности. Он смог почувствовать, как нечто вытекает из него и, слегка изменившись, вновь возвращается в тело. Ощущения были едва заметные, и если бы Бенезер не успокоился, то точно ничего не заметил бы. Ощущение его собственного пси-источника во время всплесков эмоций было очень сильно и перебивало другие ощущения. Теперь же ему удалось скользнуть вместе с потоком чего-то, практически сразу пришло понимание, что это была его собственная пси-энергия, которую что-то вытягивало едва заметно из его пси-источника. А до этого он находился не во тьме, а в своем подсознании. Стоило ему покинуть пределы своего подсознания, и он почувствовал знакомые, почти забытые ощущения. Фиску пришлось приложить некоторые усилия, чтобы вспомнить, когда он чувствовал нечто подобное. Это было после боя на планете Технократии Лирм. Тогда он, спасая свою команду, своих друзей, рискнул и потратил весь свой запас пси-силы и едва не умер от истощения, так как пси-источник начал переработку самого тела в энергию. Пришел он тогда в себя в медицинской капсуле, и вот тогда-то он и ощущал подобные чувства. Он находился вне пределов своего физического тела. Стоило осознать свое текущее состояние, и в следующий момент Фиск ощутил вокруг себя пространство, реальный мир. Рядом с ним находился ряд медицинских капсул, да и он сам сейчас находился в одной из них. Рядом с капсулой на полу лежал надувной матрас, на котором сейчас нервно спала его любимая, Мари. Пожелав все именно увидеть, а не почувствовать, и спустя миг Фиск фокус его сознания уже находился выше медицинской капсулы и мог видеть реальный мир при помощи пси-зрения на все 360 градусов. Видеть все вокруг себя было непривычно, но парень был псионом, причем не слабым псионом, а потому сознание быстро адаптировалось к такому формату обзора. Даже больше, через несколько минут Фиск понял, что он не просто видит во всех направлениях, но и может видеть трехмерно. Так он знал, что за соседней капсулой на полу стоит медицинский микродроид. Переместив свой фокус к соседней медицинской капсуле, Фиск на самом деле увидел микродроид, стоящий на заправке нанитами. Трехмерное восприятие для парня было чем-то новым. Он привык, что воспринимает мир как трехмерную проекцию в двухмерной плоскости, но сейчас было нечто новое. Был в новом восприятии минус: если надолго концентрироваться над объектом, который находился вне пределов прямой видимости, то начинался усиленный расход пси-энергии, а в сознание начинала поступать информация о атомарном строении объекта. Даже для псиона такой силы, как Фиск, это было слишком, и парень в один момент просто отключился от переизбытка информации, поступающей к нему в сознание. К счастью, очнулся Эбенезер быстро, и вновь скользнув вдоль потока своей пси-энергии, он оказался в реальности. В этот раз он осматривал медицинский отсек, стараясь не концентрироваться на каком-то определенном объекте. Это практически сразу сказалось на детализации видимого им. Обычные предметы, лишенные жизни или энергии, были видны лишь как смутные очертания. Но вот электронное оборудование и жизненная энергия внутри Мари были видны прекрасно. Потянувшись своим восприятием к смутно проглядывающемуся куску пластика на столе, Фиск провел эксперимент. И действительно, стоило ему сконцентрироваться на пластике, и тот стал видимым в разы лучше, а вскоре вновь начала поступать информация о его атомарной структуре. Но в этот раз парень был уже ученым и быстро рассредоточил свое внимание до того, как вновь произошла перегрузка его сознания бесполезной по сути информацией о пластиковой карточке. Следующим шагом Фиска была попытка отправить ментальный зов Диксу. Но, к сожалению, несмотря на несколько десятков попыток, Спалот так и не ответил. Это могло означать как о том, что в нынешнем состоянии он не сможет общаться, так и о том, что он находится за пределами зоны досягаемости его ментального зова. К сожалению, воздействовать на приборы Фиск напрямую не мог, не развивал он в себе навык технопатии. Да и Декс рассказывал, что это весьма редкий навык, и сам он мало что может. Можно было взаимодействовать при помощи телекинеза, что и попробовал сделать Эбенезер, но медицинская капсула затребовала биометрическую идентификацию, чего сделать он сейчас не мог. Немного полетав по медицинскому отсеку, пытаясь активировать хоть какое-то оборудование, но везде требовалась биометрическая идентификация. Не получив результата, Фиск вернулся к своему телу. Оно в пси-зрении выглядело довольно странно. Было такое впечатление, что в его теле живут миллиарды других пси-активных организмов. Парню потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что произошло, после чего парень начал громко ментально материться, но пришлось взять себя в руки. Видимо, Мари как-то могла слышать его ментальные крики, отчего ее эмоциональное состояние начало ухудшаться во сне. Арниэль таки умудрилась впихнуть в него свой подарок, и теперь у него в организме были миллиарды микроорганизмов, которые, судя по всему, перестраивали его тело на генном уровне. Понять, что именно происходит, Эбенезер не смог, ему было далеко до уровня агровки, но он надеялся, что она устранила все недостатки, и он не превратится в мумию, как те подопытные зверушки Арниэль. После недолгих размышлений Фиск принял решение не вмешиваться в процессы, происходящие в его теле. Он надеялся, что Декс знает, что делать, и не даст ему сдохнуть от истощения. После этого решения парню стало легче, словно он скинул груз со своих плеч. Он даже захотел немного развлечься, но для начала надо было помочь Мари. Судя по вспышкам на ее ментальной сфере, психологическое состояние у нее было не очень. Создав ментальный канал к своей девушке, Фиск смог проникнуть к ее сознанию. Оказалось, что Мари во сне переживала раз за разом момент, когда ей сообщили о его смерти в Даксбурге. Из-за этого у нее в подсознании начала скапливаться пси-энергия с негативным окрасом, и она уже начинала воздействовать на сознание, усиливая воздействие негативных эмоций, что в свою очередь приводило к еще большему созданию пси-энергии с негативным окрасом. Конечно, для любого псиона этой энергии было незначительное количество, но вот для обычного неодаренного человека это грозило серьезными проблемами как психики, так и здоровья организма. Прикоснувшись к небольшому запасу пси-энергии в подсознании Мари своим ментальным щупальцем, Фиск в один момент изменил полярность энергии, смешав ее со своей положительной, наполненной любовью к девушке. Разобравшись с негативной энергией, Фиск осторожно проник в ее сон и, стараясь оставаться незаметным, начал изменение сна по положительному сценарию. В этот раз из Даксбурга вернулся парень лично, а после они провели несколько часов в постели, наслаждаясь друг другом. Откровенно говоря, Эбенезер и не представлял, что ментальный секс во сне может подарить такие ощущения ему. Чувство удовольствия ничем не уступало тому, которое у него было во время секса в реальности. Даже наоборот, чувства были более яркими, не скованными физическим телом. Спустя полчаса реального времени Фиск покинул сознание Мари. Как бы он ни хотел продолжать заниматься приятным делом, но Мари была обычным человеком, и такие качели эмоций, которые она испытала, были не самым полезным для ее ментального здоровья. Точнее, один раз был даже полезен, но больше может нанести ментальные травмы. Вновь очутившись в реальном мире в виде бестелесного духа, парень решил все же попытаться разыскать Дикса и выяснить все о происходящем. Ну как духа, он просто был без тела, и как называть такое свое состояние правильно, он просто не знал. В отличие от прошлого раза, когда парень смог перемещаться от своего тела на приличное расстояние и занимался укреплением своего корабля, в этот раз отлететь дальше 40 метров от тела не получилось. К сожалению, на этом расстоянии во всех шести направлениях он так и не смог обнаружить никого. Но это и не странно, медицинский отсек находился немного в стороне от основной базы, специально на тот случай, если что-то произойдет с ней. Тут даже имелся свой отдельный выход из базы. Так и не найдя с кем связаться, обудить Мари он не захотел, так как девушка и так настрадалась за последнее время по его вине. Так что пусть поспит и насладится хорошими снами. Об этом Фиск позаботился специально. Содержание сна он не знает, но они будут приятными именно для самой Мари. Пришлось для этого ментальную сферу девушки заполнить своей псионической энергией определенного окраса. Продолжать просто так без дела болтаться, пока его тело лечится в медицинской капсуле, Фиск не хотел, а потому решил попытаться хоть как-то дозваться до других людей. В принципе, достаточно было просто немного пошуметь, и в медицинский отсек должны были прибыть для выяснения шума люди. А потому Фиск просто поднял в воздух небольшие предметы и начал крутить ими над своей медицинской капсулой, создавая из них стрелку, указывающую на него. Долго шуметь не пришлось, и уже через 10 минут в зоне чувствительности появился Декс. Фиск дождался, когда тот войдет в медицинский блок, и только после этого начал создавать ментальный канал к Спалоту. «Привет, учитель», — произнес по ментальному каналу слегка ехидно Фиск. «Как дела?» «Значит, это все же ты», — облегченно произнес Спалот. «У меня нормально, в отличие от тебя». «Что со мной?» — сразу настроился на серьезный лад Фиск. «Если не считать того, что твое тело поглощает в огромном количестве питательные вещества на свою перестройку, каждых 10 часов новый медицинский картридж, то в целом ничего плохого. Модель изменений, построенная железякой, говорит, что уже через неделю ты сможешь покинуть капсулу, но при этом ты ослабеешь на 2-3 подранга. Это ведь все после внедрения симбионта Фарниэль?» — спросил Фиск у Дикса. Тот согласно кивнул в ответ. «Из спецификации, которые предоставила мне Арниэль ранее, получается, симбионты теперь поглощают часть моей энергии и используют для своих целей. Какие хоть плюсы я получу? Укрепление организма в целом в 2 раза, регенерация в 10 раз. Теперь тебе будет доступна регенерация конечностей даже без медицинской капсулы, увеличение физической силы, ловкости, восприятия. Помимо этого, самый смак в том, что ты теперь бессмертный». Вот после этих слов парень завис. «Бессмертный?» — переспросил Фиск у него. «Да, от старости ты не умрешь». Она использовала клетки зиургов, спалотов и аграфов для создания идеального генокода, по ее мнению. «И есть еще один плюс. У тебя в мозгу формируются центры, которые облегчат взаимодействие с псионикой. Не сильно, но облегчат. Обычно эти центры самостоятельно появляются у людей-псионов после 2-3 столетия жизни. У нас схожие центры есть с рождения, но есть и минусы. Во-первых, ты ослабел, но думаю, за год ты сможешь вернуть свой уровень сил. Во-вторых, тебе теперь надо питаться в 3 раза больше, чем раньше. Голод для тебя противопоказан. В-третьих, ты теперь несовместим с обычными людьми». «В каком смысле?» — спросил парень у него. «В прямом. У тебя и обычного человека не может быть общих детей без генетической подстройки партнерши. Но тут можешь не сильно переживать. Железяка разработал курс генетических коррекций. 10 коррекций в течение года, и все исправляются. Мари знает, хоть Фиск детей и не хотел в ближайшее время, но о такой возможности он думал, и в планах матерью его будущих детей была именно Мари. Нет, знает только Железяка, ты и я, ну и Арниэль», — ответил Декс. «Кстати, где она?» — спросил Эбенезер у Дикса. «Я бы был не против пожать ей шею в качестве благодарности. Она у отца». Тут уже Декс скривился. «Значит, она говорила правду о том, что с ней связался отец», — уточнил Фиск. «И Формер теперь у нас?» «Не совсем. Да мы встретились, но он нас обыграл», — нехотя признался Спалот. «Он сделал подделку, и я смог понять, что это подделка лишь после возвращения». «Значит, у нас ни Формера, ни Арниэль?» — спросил парень у Спалота. «Да, но в ближайшее время мы вернем и ее, и Формер. Подпространственный маяк, который я внедрил в тело Арниэль по ее же просьбе, вчера активировался. Она с Радриэлем находится на орбите на борту среднего носителя зиургов. Там Формера не может быть, прервал Спалата парень. «Это так, но я смогу заставить Родриэля сказать, где находится Формер», произнес уверенно Декс. «Когда операция?» – спросил Фиск. «Я успею встать на ноги, и что с биологическим оружием против зиургов?» «По плану через 2 недели. Успеешь, но прежде надо закончить дела с зиургами на планете. Сейчас в Ордене синтезируется оружие. Через 3 суток мы запустим ракеты на низкую орбиту. Они выпустят контейнеры вниз, которые во время спуска и проведут распространение отравы против зиургов», — произнес Декс. «Это хорошо, но вы уверены в безопасности?» — спросил Фиск. «Мы связались через квантовую связь с Метрополией и передали разработку. Исследователи пришли к выводу, что использовать можно, но после этого стоит внимательно контролировать изменения экосистемы, чтобы иметь возможность в случае необходимости скорректировать. Но это будут уже не наши проблемы». Тут Декс усмехнулся. «Значит, все остается в силе и мы все внезапно погибаем?» – уточнил Фиск. «Да, к эвакуации мы уже приготовились и загрузили все на носитель Зига. После того, как возвращаем Формер, мы все дружно погибаем от диверсии», – ответил Спалат. «Пока ты лечился, я с Зигом и Железякой слетали к кораблю мэра Тритауна. Неплохой фрегат с усиленной защитой. Мы запустили расконсервацию и оставили Железяку все проконтролировать. К текущему моменту корабль уже должен быть готов к полету. Значит, все ближе и ближе момент нашей свободы», — ответил радостно парень. Будь он в своем теле, то улыбался бы до ушей, а так мог лишь транслировать свои эмоции. «Слушай, Декс, мне скучно вот так ждать, пока тело будет готово. Я могу заняться укреплением брони скафандров, только надо доставить их в медблоку поближе». Рассказав об остальных новостях, Спалат покинул медблок, пообещав доставить скафандры на обработку Фиску. И действительно, через несколько часов дроиды доставили к медблоку их. Примерно в это же время проснулась впервые выспавшаяся Мари. Фиску пришлось отложить работу немного на поздний срок, так как пришлось уделить внимание девушке. Лишь через 4 часа после пробуждения Фиск приступил к работе. В этой жизни укреплением он занимался мало, но стоило начать, и сразу вспомнилось, как он это делал при жизни Лехой. Так и потянулось время до окончания вынужденного лежания в медицинской капсуле. За прошедшую неделю провели больше 3000 запусков ракет с биологическим оружием против зиургов, и результат его действия уже сейчас был заметен. Зиурги не стали сразу погибать, но они стали болеть, причем чем дольше они находились на планете, тем сильнее прогрессировала болезнь. В связи с тем, что Арниэль учитывала умеренный вред для экосистемы и людей, то оружие не обладало 100% летальностью. Если в первые несколько часов после заражения начать лечение, то относительно просто было победить вирус. Но с каждым упущенным часом смертность возрастала, и хоть умирали зиурги лишь на 2 сутки после заражения, но если не начать лечение в первые 10 часов, то вылечить методами зиургов больных было уже нельзя. После первичного заражения распространение вируса происходило воздушно-капельным и контактным путем. Проблема была в том, что зиурги использовали по большей части биологическое оборудование, в связи с чем заражалось и оборудование, и транспорт. Командование зиургов приняло непростое решение оставить на планете всех зараженных, эвакуировав с планеты лишь таурскинов, которых еще можно было вылечить. По сути, это уже можно было считать победой. Лишь белые зиурги были способны противостоять выпущенному биологическому оружию, но их было очень мало, и большой роли они уже сделать не смогут. Зиурги ВС ЕЖ продолжали деятельность на планете, но для этого они использовали технологические скафандры. Их, к счастью, у них было мало, еще меньше, чем белых зиургов. Непонятно, на что рассчитывают зиурги и архи, но они настойчиво продолжают, пусть и гораздо меньшими силами, свои дела на планете. Теперь вместо 100 000 на планете пребывали лишь 1000 зиургов, но каждый из них стоил 10 обычных. Технологические скафандры сильно повысили их боеспособность. По мнению Фиска, они должны были уже к этому моменту начать эвакуацию из звездной системы, но этого не происходило, а значит, все же какой-то план у них был. По мнению Зигзаура, оставшееся командование зиургов ждет возвращения главнокомандующего и не рискует принимать какие-то кардинальные решения без него. Но стоит тому вернуться, и тогда будет 2 варианта развития: или флот зиургов начнет полномасштабное уничтожение планеты, или начнет отступление. О победе уже можно было даже и не заикаться. Если и будет победа, то лишь пирова. К счастью, Диксу с командой не требовалось участвовать в боях лично. После уничтожения большей части баз на планете военные и сами начали военные действия против зиургов. Сейчас практически вся планета покрыта сотнями и тысячами горячих точек, в которых сражаются силы обороны. Распространение биологического оружия против зиургов лишь помогает им в этом деле. Ну наконец-то, услышал Фиск, едва капсула над ним открылась. Практически сразу его начала обнимать Мари, с трудом сдерживая слезы радости. «Успокойся, дорогая, все будет хорошо, еще неделя и мы покинем эту планету навсегда», — обнял в ответ девушку парень. «Все будет хорошо, я верю тебе», — произнесла Мари, после чего перестала сдерживаться и разревелась на груди парня. Лишь минут через 10, выплеснув накопившиеся эмоции, девушка успокоилась. Она была практически счастлива, ее любимый был рядом, жив и здоров. Им прямо сейчас ничего не угрожало, а скоро они и вовсе покинут эту планету. «Хватит разлеживаться, в столовой подготовили небольшой праздник по поводу твоего выздоровления». Встала на ноги Мария и начала поправлять свою одежду. «Как я выгляжу?» «Прекрасно», — ответил Фиск. «Только надо красноту из глаз убрать. Карла кидала программу для нанитов вроде бы нам». «Одну секунду», — произнесла Мария и достала коммуникатор для того, чтобы запустить наниты. Через несколько секунд она плотно зажала глаза, а потом, когда открыла, от красноты не осталось и следа. «Такое ощущение, что песок насыпали», — нахмурилась Мари. «Как, кстати, наниты себя ведут без нейросети?» — спросил Фиск. Декс по просьбе Фиска слегка доработал программное обеспечение медицинских нанитов, чтобы ими можно было управлять не только через нейросеть, но и через коммуникатор. Вот их и ввели потом Мари. Конечно, о полном функционале никто не говорит, но поддержание организма в здоровом состоянии плюс несколько фишек они вполне делают. Пока не привыкла. Карла сказала, что через 2 года я смогу уже установить нейросеть, или нужна индивидуальная бионейросеть, ответила девушка. Я говорил с Мизидой по этому поводу. Она даст мне 10 сертификатов на установку индивидуальных нейросетей в любом офисе нейросети, ответил Фиск. Так что когда выберемся, то поставим тебе самую крутую нейросеть. Когда это еще будет? Нахмурилась девушка, после чего громко хлопнула в ладоши. Все, хватит, мы слишком засиделись. Парни хотят выпить и ждут лишь тебя, чтобы повод был. Одевшись в привычный комбинезон, парень с девушкой направились в столовую, где их уже поджидали остальные. На самом деле праздник нужен был не столько Фиску и Мари, сколько всем остальным. Нужен был просто повод для того, чтобы отвлечься от всего. Встретили пару с радостью и практически сразу заставили выпить по рюмке планетарки, не обращая внимания на попытки отказаться Мари. Она практически сразу же окосела от столь крепкого напитка и, сев на диванчик, задремала. А вот Фиск, благодаря усиленной регенерации и защите симбиантами, даже если бы и хотел, то не смог напиться. Теперь отключение нанитов для пьянки ему не помогало. Симбианты работали автономно и управлять ими не было никакой возможности. Так что едва парни начали хмелеть, Фиск со всеми попрощался и, разбудив Мари, отправился вместе с ней в их комнату. Надо было отдохнуть. На следующий день в планах была тренировка с Диксом, чтобы выяснить текущее состояние псионики парня. Утро началось с ментального удара. Фиск сразу же вскочил на ноги и, широко открыв глаза, начал искать опасность вокруг себя. Но кроме него и Мари никого в комнате не было. Лишь когда он услышал ментальный смешок с палата, то понял, кто стоит за такой экстраординарной побудкой. Начав материться на наглого и бесцеремонного ксеноса, Эбенезер быстро оделся и направился в тренировочный зал. «И надо было так будить, у меня голова до сих пор болит», — пожаловался недовольный парень. «Надо, ты ослабляешь свою ментальную защиту, когда спишь, это плохо. Ты ее должен держать во сне на таком же уровне, как и днем», — ответил Спалат, зависнув при помощи телекинеза в центре тренировочного зала. «А сейчас давай проверим, что ты можешь. Используй все, что хочешь, я нападать не буду, лишь защищаться», — произнес Декс. «Я отомщу за побудку», — кровожадно усмехнулся Фиск и атаковал Спалата своей способностью. Раньше парню удавалось воздействовать хотя бы на кожу учителя, но сейчас Фиск почувствовал, что ему явно не хватает силы. Декс использовал стандартный способ укрепления организма, а именно пропитку кожного покрова пси-энергией. Обычно, несмотря на это, парень умудрялся хоть немного повредить кожу, сейчас же не получалось совершенно. Нахмурившись, Фиск попробовал сконцентрировать свою способность на меньшей площади. От напряжения у него даже пот выступил на висках, но это было бесполезно. Теперь его силы не хватало для того, чтобы прямо повредить Дикса. «Не могу», — устало произнес Фиск, — «не хватает силы пробить защиту». «Я почувствовал, примерно на треть меньше силы вкладываешь в удар, попробую воздушный бур», — ответил Декс и приготовился к отражению новой атаки. «Включи щиты в зале, я его плохо контролирую», — попросил парень. Дождавшись, когда все стены зала покроются едва заметными переливами энергетического щита, Фиск приступил к созданию воздушного бура. Использовалась эта атака против одиночного хорошо бронированного, но не защищенного щитами противника. Использовался лишь телекинез. При его помощи требовалось раскрутить воздух до нескольких сотен тысяч оборотов в минуту и после направить полученную атаку в противника. Щиты удерживали атаку довольно хорошо, хоть и требовали при этом больше энергии. А вот противника, незащищенного щитами, разрывало на части, несмотря на какой броней защищался. Декс формировал подобную атаку за несколько сотых секунды. Фиску требовалось почти полминуты. Все же ему до уровня владения телекинезом Декса было очень далеко. Наконец-то, закончив формирование техники, Фиск отпустил ее в сторону Декса, одновременно атакуя его своей способностью. Спустя мгновение, которое потребовалось технике, чтобы достигнуть сполота, Декс создал телекинетический щит для защиты. А вот Фиск не успел защититься. Техника после столкновения с щитом вышла из-под контроля парня, и потоки воздуха, раскрученные в сотни тысяч оборотов в минуту, разлетелись во все стороны. В себя пришел парень, все еще находясь в тренировочном зале. «Неплохо, ты смог пробить мою защиту, но не защитился сам. Не предусмотрел я этого, и тебя разорвало бы на куски», — произнес Декс. «Давай вставай и проведем легкий спарринг, только телекинез и без серьезных техник», — добавил он, протягивая руку лежащему парню. Фиск заметил на плече сполота порванный комбинезон и слегка фиолетовую выступившую кровь. «Это просто пи какой-то», — произнес Фиск. «Контроль стал лучше, но энергии мало. Вот для этого и нужен спарринг, чтобы ты смог правильно рассчитывать свои силы». Следующие 3 часа прошли в тренировке телекинеза. По сути, это было сражение небольшими предметами, поднятыми при помощи телекинеза. Необходимо было ими зацепить противника и перехватить предметы противника. Фиск и не рассчитывал на победу. Для него главное было попробовать защититься от атак Декса. Не всегда получалось, но в половине случаев он успевал защититься, а вот самому атаковать удавалось гораздо реже. «Уменьшение доступной энергии тебе пошло на пользу. Контроль вырос значительно, раньше не больше 40 предметов с независимыми траекториями, теперь почти 70. Похвалил в конце тренировки Декс. «Думаю, на сегодня хватит. Мне через 2 часа надо быть на Ордене, ты летишь со мной». «Зачем?» — спросил Фиск, пытаясь отдышаться после тренировки. «Книфл хочет с тобой пообщаться и сделать предложение. Пока мы тут, я не могу запретить ему это делать. Послушаешь его, может, что полезное скажет, хотя сомневаюсь в этом», — ответил Декс. Полет на боте базу Ордена занял не больше 1,5 часа. Фиск раньше никогда не был на этой главной военной базе планеты, так как необходимого уровня доступа у него не было. То, чтобы избежать проблем в ближайшее время, Декс усыпил парня и разбудил уже после прибытия. В ангаре его сразу же встретил Книфл и в первую очередь устроил экскурсию по базе, не забыв показать купол над базой, который все также продолжали обстреливать с орбиты корабли зюргов. После экскурсии Книфл повел парня в местное отделение службы безопасности и уже там приступил к обработке парня. В дело пошло все. Тут и бонусы от службы в СБ, и опасности свободных псионов. В качестве страшилки показал несколько десятков дел о том, как аварцы из свободных псионов сделали биоискины. Показал о том, что криминал подминает таких свободных в 95% случаев, а под конец рассказал о возможности карьерного роста вплоть до главы планетарного отделения СБ. «Представь, как ты сможешь кадрить девушек своей формой», — зашел Книфл с этой стороны. Будь Фиск обычным парнем без опыта прошлой жизни, то он бы уже согласился бы. Но он помнил прошлую жизнь, а также знал о контроле всех моментов жизни псионов на службе. Плюс твой социальный рейтинг всего за 10 лет может достигнуть 1, и ты даже сможешь претендовать на Землю в Метрополии. Очень интересно, можете скинуть всю информацию мне, я почитаю и постараюсь определиться насчет своего будущего», — ответил Фиск после 2 часа вербовки. Он откровенно устал. Постоянно держать усиленный ментальный щит от артефактов в кармане Книфла, не грубить, не посылать никого. Все это выматывало не хуже, чем утренняя тренировка. «Я понимаю, что тебе на уши навешали лапши, но помни, он ксенос, он не человек, для него главная выгода для его вида». Эту часть разговора Фиск ждал. Сейчас Книфл попытается очернить Декса в его глазах. «Давайте я сам разберусь с этим», — немного грубо ответил Фиск, но ему уже надоело слушать безопасника. «Ваш артефакт не поможет», — заметил, смутился Книфл. «Я должен попробовать был», — развел он руками, улыбнувшись. «Я скину тебе все материалы по свободным псионам, надеюсь, ты придешь к правильному выбору. И по поводу твоего друга и наставника я не приукрашивал, он ксенос, причем представитель старшего вида. Для них, мы, люди, не более чем чудом научившиеся говорить животные. Все так, но я хочу сам решить, что делать в будущем. Обещаю в ближайшее время дать ответ», — ответил Фиск. «За мной пришли», и действительно за дверью Фиск почувствовал Декса. Забрав парня из кабинета раздосадованного псиона-безопасника, Декс направился напрямую к ангару, где их уже ждала Карла вместе с Джуви. Фиск по дороге к боту чувствовал, что с Палата чем-то напряженно думал, но задавать вопросы на территории базы он не рискнул. Перед вылетом Декс вновь усыпил парня и разбудил, лишь покинув подземные тоннели, ведущие на базу. «О чем так усиленно думаешь?» – спросил Фиск у Спалата. «Майор хоть и сволочь, но предупредил», – ответил Декс. «Многих не устраивает то, что мы приложили основную часть усилий по зачистке планеты. Уже делит послевоенные должности, и нас видеть там никто не хочет». «Покушение?» – сразу понял Фиск. «Верно, от нас уже ничего не зависит, и моя смерть и смерть моей команды уже не будет критична», — произнес Декс, после чего о чем-то задумался. «Со склада пропала 10-мегатонная термоядерная бомба. Их не трогали из-за излишней мощности, старались мощнее мегатонны не использовать при зачистке инцепторонов. Так что запас именно сверхмощных зарядов остается почти полный. Майор смог отследить концы к полковнику Епротору. Он неофициально представляет интересы Дарсиды, и они выступают против нас активнее всего». «Допросить?» – спросил Эбенезер. «Он пропал 2 дня назад во время инспекции складов в столице», – произнес в ответ Спалат. «Я вижу лишь один выход, надо форсировать подготовку к нашим планам». После этих слов на борту повисла тишина. Обе девушки-пилоты были также напряжены услышанной информацией. 10 мегатонн – это слишком много, если кто-то направит ракету на их базу, им не выжить, никому не выжить. На ней защита просто не выдержит, она рассчитана на скрытность, а не на прямое столкновение. Глава 19. «Пашу, вперед!» — крикнул Фиск, начиная создавать воздушный бур перед собой. «Быстрее, они сейчас прорвутся!» Мгновение спустя в него полетели сотни выстрелов из органических плазмометов архов. Щит на скафандре был хорош, но выдержать полностью столь сильную нагрузку было сложно даже для него. Накопители энергии разрядились практически полностью, и щит замерцал. Чтобы не поджариться на месте, Фиск отпрыгнул назад и постарался укрыться за останками металлического контейнера. «А-а-а-а!» – услышал парень крик друга. Быстро найдя взглядом Терна, Фиск понял, что если ничего не сделает, тот умрет через несколько мгновений. Наплевав на последствия, Фиск решил помочь. Он не хотел допустить гибель еще одного друга за сегодняшний день. Выдавливая из себя последние капли пси-энергии, парень смог выдернуть из потока плазмы Терна. Но стоило это ему многое. Ради спасения ему пришлось слегка опустить контроль над почти созданной техникой воздушного бура, надеясь на то, что оставшегося хватит на окончание техники. Но утраченный контроль над буром дал о себе знать. Воздушные потоки, крутящиеся со скоростью в сотни тысяч оборотов в минуту, вырвались из-под контроля и разошлись по большой дуге впереди. Баррикада, защищающая до этого парня, оказалась порвана на мелкие кусочки металла, которые как шрапнель разлетелись во все стороны, пробивая только начавший восстановление щит скафандра. Стоило щиту исчезнуть, как в него попало с десяток выстрелов архов из их плазмометов. Спустя мгновение парень почувствовал боль. Теплокомпенсатор скафандра не смог справиться полностью, пусть и с краткосрочным, но повышением температуры до 1 000 000 градусов. А следом за болью наступила тьма. Тьма была уже знакома ему, стоило немного успокоиться и сосредоточиться на своих ощущениях, и он вновь почувствовал поток своей пси-энергии, идущей вовне. Спустя миг он скользнул вдоль него. «Фиск, Фиск!» – услышал сквозь океаны боли во всем теле, стоило ему очнуться. За прошедшие несколько десятков секунд успело восстановиться немного пси-энергии, с трудом удалось себя привести в хоть как-то соображающее состояние. Подключившись к чудом уцелевшим камерам скафандра, он понял, что висит в воздухе рядом с неизвестным, который зовет его. Как оказалось, сам Фиск висел в воздухе благодаря антигравитационному поясу, который чудом уцелел. Помимо него от неизвестного шел гравитационный поводок, удерживая его рядом с ним. «Слава великой, ты жив!» – услышал он в голосе облегчение, и только после этого он узнал, кому принадлежит голос. Судя по тому, что в них больше никто не стрелял, то бой уже закончился. Проверив время на нейросети, он понял, что был в отключке всего секунд 10, но ситуация за прошедшее время кардинально изменилась. Он больше не чувствовал архов поблизости, лишь огромное количество посмертных эмоций. Что бы там кто ни говорил, но архи умеют ощущать эмоции, и перед смертью им было больно, и умирать они явно не хотели. «Арниэль, как там Пашу?» – спросил Фиск у Агровки, а это была именно она, цель, за которой они отправились отдельно от остального отряда. «Жив этот идиот, а ты, придурок, какого хорша применяешь такие техники в закрытом пространстве?» – начала она кричать. «Ты едва не сдох, не сделай я тебе подарок, и ты был бы уже мертв». «Все в порядке», – ответил Фиск, «но стоило мне взглянуть на отчет нейросети, и я понял, что все далеко не в порядке. У меня не было обеих ног по колено, да и скафандр в нескольких десятках мест был пробит осколками, а после еще и низкотемпературной плазмой. Заткнись, сейчас работают стимуляторы. Тебе срочно надо в капсулу. Где ваш транспорт?» «Уничтожили», — ответил парень, вспоминая, с чего все началось. «Нас поджидали, точно знали, где и когда мы будем». «Конечно ждали», — голосом полным ехидством ответила она. «Додуматься тяжело, что псионы ее силы могут просматривать вероятности. Арни, не начинай», — обратился к ней Фиск, стараясь остановить ее ехидство.